Михаил Ланцов. Помещик. Том 2. Новик. Пролог. 1553 год, 5 июня, поместье Андрея на реке Шат. «Ты чего творишь?» — рявкнул Андрей, перехватив руку Евдокии с хворостинкой. «Она?» — попыталась было что-то ответить теща. «Она моя жена!» — рявкнул парень, перебивая. «Поняла?» «Да!» — кивнула она, из-под лобья зыркнув на зятя. «А узнаю, что пакости чинишь, сам тебя выпарю!» «Ты не понимаешь? Тебя же засмеют!» — воскликнула Евдокия. «Вон как эта клуша на тебе сидит, свесив ножки! Прикидывается безрукой! Разве я этому ее учила? А ведь она еще год назад была загляденье! Дива какая была работящая!» «То дело мое! Я же добра тебе желаю! Все одно! Это мое дело! Моя жена! Мое право! Пожелаю наказать — накажу! Или тебе жить надоело?» «Опять угрожаешь? Теща! Как тебе не стыдно?» Упершись руками в боки, с презрением произнесла вдова Петра. «Да ты, я гляжу, умом совсем не богатая!» — прорычал Андрей. «Ты ее сколько порешь? Год?» «Так!» — нехотя кивнула Евдокия. «И за это время ничего не поменялось, верно?» «Ну, почему?» «Она...» «Она стала делать поручаемые ей дела так же хорошо, как и 2 года назад? Да или нет?» – перебил ее Андрей. «Нет». «Отсюда какой вывод?» «Что?» «О, Боже! Евдокия, из того, что ты ее дубасишь год и нет никакого толка, можно много чего понять. Прежде всего то, что ни один человек, каким бы упрямым ни был, просто так терпеть боль не станет. И если бы она капризничала, то давно бы уступила и вернулась к делам, разумеешь?» «Разумею», — нехотя кивнула она. «А теперь второе, но куда более важное. То, что Марфа не сломалась за год побоев, говорит о том, что жить тебе осталось всего ничего. И если бы я ее в жены не взял, то она бы вас сморила к чертям собачьим или сожгла, сама бы погибла, но и вам за унижение отомстила». «Я даже подумать не могла». «А ты попробуй думать. Говорят, помогает жить. Я бы на ее месте сорвался через 2 месяца побоев. А она держится. Видно, любит тебя, дуру. Мать же! А ты чего творишь? С ума пялишь? Тебе кто ту дурь в голову втемяшил?» «Батя», — холодно и как-то отрешенно произнесла Марфа. «Это он велел меня выпороть, когда я опару первый раз испортила». «Понятно». «Что понятно?» — напряженно переспросила Евдокия. «То, что вас кто-то сморить хотел. Али Петр раньше такое непотребство творил? Али тебе, что разум застил это так ранее? Явно же, что помешательство какое-то. Сглазили, прокляли, порчу навели или еще что. Здесь я и гадать не возьмусь. Так что, дурья твоя башка, Марфа не притворяется. Она действительно не могла и не умела. Ее кто-то поразил злокозненно, и ты ее весь год зря била. Ей нужна была твоя поддержка, ей требовалась твоя помощь. Она нуждалась в том, чтобы ее обучила, словно ребенка. А ты, мамаша». «Прости!» Как-то надрывно воскликнула Евдокия, но Марфа лишь отвернулась. «Но кто? Кто это сделал?» Спросила она у Андрея. «Сам бы хотел знать. Меня ведь тоже эти козни зацепили», — буркнул парень, уводя Марфу в землянку. Очередной этап циркового представления завершился. И парень помог местным жителям правильно понять то, что не имело объяснения в их глазах, строго в рамках разумения их не шибко могучего кругозора. Он бы и рад признаться, что они с Марфой гости из будущего, но не может. Сознание местных жителей попросту не готово к тому, чтобы адекватно эту информацию воспринять. Тем более у Евдокии. Ведь получалось, что Алиса и ее дочки погубила бессмертную душу. Демон, не иначе. Да и он сам не лучше. Вот и выкручивался как мог. а давать Евдокии и окружающим объяснение требовалось, иначе беда. Несмотря на изрядную натяжку при верстании на службу и прочие перегибы, Андрея не стали сразу брать в оборот, то есть отправлять в дальнюю полковую службу. Ему позволили ехать к себе в поместье и принимать хозяйство. Все-таки с этого пустого, разоренного поместья ему как-то жить. Понятное дело, независимый паренек никому был не нужен в руководстве служилого города. Но определенные правила игры все равно требовалось соблюдать. Тем более, что какой-то особой нужды в подъеме его для полковой службы не имелось. Да и чего им опасаться? С пустого поместья много ли урожая можно собрать? Когда у тебя нет крестьян, чтобы его засеять, а потом пожать. Тем более, что все сроки посевной все одно профуканы. Так что отправка Андрея в полковую службу всеми бы была рассмотрена как попытка собрать сметану на говне. А отдельными личностями так и вообще, как опасения, дескать, мальчишку испугались, вот и смилостивились. Андрею этот настрой был только на руку. Кроме того, он словно бы всем своим существом ощущал угрозу. Не должен он был в этом конфликте с Петром побеждать. Во всяком случае, сам. Не по Сеньке шапка. А значит, что? Значит, его попытаются обломать и подчинить. Да круче прежнего, чтобы понял свое место. Вопрос только кто, как и когда. Хуже того, где-то там на горизонте маячили царь с митрополитом. Нужен он им или нет, бог весть. Но последний год показал, они не так далеко, как кажется. Любой из них может вмешаться в твою жизнь в самый неподходящий момент.